«Какой огурец?» — не понял по телефону Колокольцев. «Так в 11:30», — взглянув на ручные часы, велел Штук. «Ясно?» И вновь обратился к Евгению. «Я, естественно, предполагал, уже совсем глупо, принялся тот себя дополнять и развивать. Думал, поверьте, всерьез обдумывал, что если ее партизанская группа действовала в нашей области, если с ней что случилось, и с ее уж, не знаю, лже-партизанами или подлинными партизанами, почему же лже-партизанами?» Со сдержанным раздражением перебил Штуб. «Она действовала совместно с партизанами. Это мы теперь хорошо знаем. Но больше мы ничего не знаем, хоть знать будем». Евгений заторопился. «Я вообще в этом ни в чем не разбираюсь», — даже захлебнулся он, отмежевываясь от какого-либо намека на участие в судьбе Аглаи. «Я воевал как солдат, что начальство скомандует, то Степанов и делает. Ну уж и как солдат», — глядя мимо Степанова, без улыбки усомнился Штуб. «Какой же вы солдат?» Это было произнесено двусмысленно, и Евгений почувствовал теперь не только раздражение, но и брезгливость в интонации Штуба. Но на это ему было наплевать. Ему всегда было наплевать, кто и что о нем думает в нравственном смысле. Вот в служебном — это другое дело. И как бы Штуб сейчас не улыбался, а он позволил себе вдруг заулыбаться молча, пусть. К Евгению Родионовичу товарищ Штуб ключей не подберет. У Степанова все в ажуре. Он знает службу, знает жизнь, не первый день командует людьми и всегда во всем аккуратен. Так-то, товарищ Штуб. «А такой я солдат», — сказал он, успокаивая себя, — «такой, как все. Ать, два, горе не беда, соловей-пташечка жалобно поет». Это в старой армии соловья-пташечку пели. Все еще улыбаясь, все еще с каким-то скрытым смыслом, сказал Штуб. «В нашей не поют». «Да и насчет ать-два перегнули, Евгений Родионович». «Я простой винтик», — накаляя себя громко, — сказал Степанов. «Я в этом смысле, а не в каком другом. Винтик и горжусь этим. Я простой советский человек. А разве есть непростые советские люди, если они советские?» Тоном легкой светской болтовни спросил Штуб, и тотчас же что-то горькое и обиженное почудилось Евгению в его лице. «Впрочем, это неважно», — рассердившись на себя, сказал он. «Так что вы еще, собственно, хотите?» «Я? Просто заявил, и все. Ввиду того, что гражданка Устименко отбывает наказание и не имеет права переписываться ни с кем, я понимаю, что письмо незаконное, неразрешенное, нелегальное, вы не волнуйтесь», — кротко попросил Штуб, и в этой кротости Евгению вновь почутилось издевательство. «Вы спокойнее». «Какое же здесь может быть спокойствие, когда происходят такие вещи?» — воскликнул Степанов. «Поставьте себя на мое место». «Для чего?» — осведомился Штуб. «В общем, совсем уж запутался Евгений Родионович, я получил это письмо, и рефлективно, да, если хотите, без мыслей, ни о чем не рассуждая, пошел сюда. Я не мог оставить наши органы в неведении относительно данного факта. Если Аглая Петровна осуждена, то, иначе я считать не могу, осуждена правильно. Бывали, конечно, перегибы, но сейчас не 37-й. Тут Штуб с Евгением согласился. «Да, не 37-й, — заявил он. Что верно, то верно». Голос его и сейчас прозвучал загадочно, но Евгений не обратил на это никакого внимания. Он был слишком занят наблюдением за своим поведением и энергично вслушивался в свой голос и в свои круглые и теперь спокойные фразы. «В то мгновение, не скажу легкое, потупившись на секунду, продолжал Степанов, в то мгновение, когда до меня полностью дошло содержание этой записки, я потерял, как мне в то время показалось, Аглаю Петровну навсегда». «А как вам теперь это кажется?» С нажимом на слово «теперь» круто осведомился Штуб. «Теперь? А что ж теперь изменилось? Ведь не реабилитировали ее?» Штуб почему-то покрутил головой на короткой шее.